Третья дверь, склад боеприпасов, и какая-то хренотень, больше похожая на кибернизированную жабу, которая тут же попыталась меня атаковать, но не тут-то было, дверь захлопнулась прямо перед пастью. Да что же творится в голове у этой девчонки? Нет, если Хайк тут заперт, то точно заслужил своей участи. Может, свалить? Ничего не написал, значит, действительно не слышит. Решив больше не останавливаться и как можно скорее вытащить старого знакомого, так как на кровати в пьяном состоянии у меня спит Афродита. И как я вообще на такое подписался-то? Тел становилось слишком много, причем помимо обычных солдат появились какие-то темные эльфы, довольно странные эльфы, но, когда дошло дело до ботов, у меня дернулся глаз, все это стало слишком сильно напоминать кое-что другое. Да и боты, вы меня простите, с зеленой кровью и металлическими посохами такое даже система пока не придумала. Разве что мимики, но до такого уровня развития им еще очень далеко. Добравшись до двери под номером 13, открываю ее максимально осторожно. Не успела золотая ручка провернуться, как пришло новое сообщение. Хайт, только не ржи в голосину. Я тебя умоляю, дружище, приятель, товарищ, коллега, соратник. Мы ведь с тобой друзья, не разлей ей вода, верно? Не понял, что он имел в виду, а после того, как открыл двери, дошло. Улыбка сама расползлась на лице. Молча захожу, затем также молча встаю за одну из многочисленных колонн в помещении, которая насчитывает 100 квадратов не меньше. Сгибаюсь пополам и стараюсь всеми силами сдержать смех. Кукольник, знаешь, а я-то думал, что ты в беде, тебя спасать нужно, а ты вон как. Отправленное сообщение совпало с вновь силой распахнутой дверью, отчего стальная дверь с оглушительным лязгом ударилась об алого цвета стену. В помещении с довольной улыбкой и неспешной походкой, а также с зажатой в ладонях плетью заходит никто иная, как хранительница клана, только в красной фуражке, в таком же плаще, перчатками такого же цвета и черном мундире. Взгляд не самый хороший, на лице улыбка и шрам аккуратный, ровный, даже милый, от правого века до нижней губы, что-то вроде полумесяца. Сильнее вжимаюсь в столб, едва сдерживая смех от всего этого представления. Никки во всем своем наряде и хлыстом в руках подошла к распятому по рукам и ногам Хайду в вертикальном положении. Запястья рук и ног были привязаны к ножкам такой же вертикальной кровати с алой простыней, которая чудом не падала. Да и сам Хайд явно не испытывал никаких плохих ощущений из-за воздействия на его тело гравитации, будто в той области ее вовсе не было. Хлыст в вытянутой руке слегка прошелся по металлическому корпусу бота, причем никаких хищных металлических зубов не наблюдалось, чистый охранный бот, словно только что сошел с конвейера. Итак, Некрон, ты попал в мои цепи, и теперь я буду тебя пытать, пока не скажешь всю правду, которая мне требуется и моему императору. И голос, такой нежный и тихий, прям умоляющий молчать, заставляющий повиноваться, делать только то, что нужно ей. Умоляю тебя, молчи, хорошо? «Спасите!» – завопил Хайт, начав дергаться сильнее прежнего, но ничего не помогло, веревки, сдерживающие все его тело, не дрогнули. «Ахахах! Думаешь, тебе помогут тут, в подземелье, в месте, которое подконтрольно только мне? Мои бойцы отдали жизни ради того, чтобы взять тебя в плен, и император вдоволь позабавится, а еще получит от меня сведения, которые желает». Хайт запаниковал еще сильнее, похоже, не один раз пожалел о том, что вообще решил взять себе выходной. Уже я решаю слегка подыграть, выхожу из-за каменной колонны и тихо подхожу к спине, продолжающей тереться лицом о грудной корпус Хайда девушки. «Комиссар, я видел ересь, которая начиналась точно так же». «А-а-а-а-а-а-а», завопила девушка, и весь мир окрасился белым, превратившись в пустой белый купол. Хайд, получив долгожданную свободу, тут же рухнул вниз на колени, начав тихонько отползать в сторону. «Император, то есть, Илья, какого хрена ты тут забыл?» Восклицательные и вопросительные знаки, «А, ой, М», запаниковала хранительница, начав махать руками, причем в правой до сих пор находилась та самая плеть. Осознав это, быстро откинула ее в сторону, став красной, словно помидор. «Николь, успокойся», по-доброму улыбаюсь и кладу ладони ей на плечи, причем наряд тоже изменился, вновь став обычным топиком с короткими джинсовыми шортиками. «Я просто решил чуток тебе подыграть и отомстить. Обещал ведь, помнишь про встречу, Драу? Ты устроила практически такое же представление. И вообще пора бы вернуть моего системного помощника. Ничего не было. Мы просто разыгрывали сцену и... Николь, мне все равно. это твоя жизнь, и ты вправе сама выбирать себе спутника жизни». Тем временем шокированный такой игрой Хайт на четвереньках продолжал отползать в сторону, явно проникшись каждой секундой общения с моей хранительницей, вдобавок что-то бурча себе под нос. Николь с шумом выпустила воздух из легких, понемногу успокаиваясь. «Правда, не злишься? Ну, я его задержала ненадолго. Мы действительно просто разыграли такую сцену. Правда. Но выходной закончился, так что давай, приводи себя в порядок и... Вот что, мне, конечно, приятно, что ты считаешь меня императором, но... Я не такой, близко не такой. Ой, да это я так просто шучу, не обращая внимания, просто чуток увлеклась. Ну, а дальше, ты видел, подмигиваю и, попрощавшись, отменяю единение, вновь возвращаюсь обратно в свое тело, которое по-прежнему лежало в ванной. Вот вам и ересь. Хайт, ты тут, или мне опять за тобой в логово комиссара возвращаться? Я тут, хоть и хочется тебе врезать, что сразу не помог. Такое унижение для прокачанного системного помощника, поклянись, что, кроме нас, никто ничего не узнает. Твои проблемы, мог сам сказать, что против таких игр, но нет, держался до последнего, так что это целиком и полностью твоя, и только твоя вина. Да все вышло из-под контроля, и во рту у меня был кляп, пусть ты этого и не видел, и крикнуть смог только после того момента, как прокусил его и проглотил. Илья, она у тебя на голову отбитая. Так, погоди. Хайт замолк на пару секунд и выдал с максимально напряженным голосом. И кажется, я понял, что именно его так напрягло. Ок, понял, вы друг друга точно стоите. У тебя, оказывается, лежит в постели пьяная богиня. Да, недооценивал я тебя, а ведь казался таким правильным императором. Заткнись, Некрон. Внимание. Желаете изменить имя системного помощника с Хайда на Некрон? Да нет, только посмей. Вот будет тебе еще один повод, не злить меня, друг мой, иначе будешь не Некроном даже, а какими-то любителем особых развлечений с дамами. Посмеялись вместе над сказанным и не остались в обиде друг на друга, в конечном итоге, шутки шутками и дальше дело не зайдет, оба это понимали. Поднявшись в который раз с ванной, с легким удивлением заметил, что голова стала меньше болеть. Вот ведь парадокс, раны заживают чуть ли не мгновенно, да и таймер смерти наконец-то исчез. А вот алкоголь так и бьет по голове снова и снова. Прибрался и вновь вышел в свою каюту, в которой, как и прежде, спала Афродита, только в этот раз положение тела слегка изменилось. Перевернулась на живот, в очередной раз выпятила свою попку в направлении двери, будто сама напрашивалась на удар или на нечто большее. Лишь покачал головой, прикрыл женщину дополнительным одеялом и покинул каюту, направившись в общую столовую. Пора просыпаться и приводить клан в порядок, вновь становиться на рельсы массового производства всех товаров и разобраться с той горой сообщений, которая так и мигает в конверте. Ох, чувствую, что мне достанется, ведь нападений не было, значит, достанется точно по другой причине. Уже не терпится в них заглянуть и тщательно изучить все. Может, какие-то бонусы дали, интересно будет взглянуть. Но сначала, завтрак. Хочется не просто есть. Хочется по-настоящему жрать. Здравствуй, новый день. Здравствуйте, новые проблемы. Глава 18. Новые проблемы. Столовая была пуста, ни поваров и никого из живых не наблюдалось, так что пришлось готовить себе самому. К счастью, я умел это делать. Масло, кусок свежего мяса с нашей фермы, овощи и овощи, после чего тщательно все обжарить на том же самом масле, и готово. И куда в этом процессе без наших любимых специй? Интересно, а в будущем система может добавить повышение характеристик благодаря все тем же самым специям и редким ингредиентам? Не успел поставить тарелку с приготовленной едой, как дверь в офицерскую столовую открылась и показался зомби. Криво застегнутая через одну пуговицу рубашка, правая нога слегка волочится, глаза залиты кровью, и завершают картину потрескавшиеся губы. Лишь качаю головой в сторону дрожащих, протягиваемых рук. Нет, приятель, так просто поесть тебе нельзя, сначала восстанови водный баланс. Воплощаю бутыль, протягиваю ее вошедшему. Зомби тут же ее схватил и начал жадно пить. За какие-то 10 секунд исчезло целых 1,5 литра воды. Жорж, выглядишь просто отвратительно. Если не знал бы, что тут не респавнится зомби, мог бы и прибить ненароком. Сам понимаешь, время сейчас не самое хорошее. Командир отряда и один из первых моих подчиненных махнул рукой, присаживаясь на свободное место и хватаясь пальцами за голову, погружая эти самые пальцы в кучерявую прическу, будто этим самым движением пытался унять боль или хотя бы смягчить ее. «Больше никогда в жизни не буду пить». «Ага, прям так и поверил. Ты сидишь перед человеком, который не один раз давал себе такое обещание. Правда, после таких вот обещаний, происходили те еще события в моей жизни, так что давать себе самое честное слово я перестал. А тебе можно, но знай, нарушать ты его будешь и довольно часто, учитывая нашу реальность». На эти слова боец в очередной раз просто махнул рукой, попутно отпивая из бутылки. «Илья, ты как все это пережил? Выглядишь довольно свеженьким. Да меня и не было на вечеринке, или ты не заметил? Что? Как? Я не понимаю, ты ведь сам все это организовал и сам лично не явился. Да понимаешь, если я бы там появился, то многие не смогли бы отдохнуть как следует, да и выпустить свой пар тоже, так что дал возможность отдохнуть вообще всем. Пил и праздновал, можно сказать, в полном одиночестве. Печально-печально, что сам все организовал и не отдыхал со всеми. Нет, организовала все как раз Николь, я просто дал разрешение на проведение праздника, ну и выходного заодно. Кстати, а где она? Я звал, она что-то не отвечала. Занята девочка, приводит свои мысли в порядок точно так же, как и мы, в данный момент времени. Но автоматика должна работать, не зря она с Полиной программы написала, да и системные функции, купленные в магазине, тоже должны быть активными. Жорж медленно и вдумчиво кивнул. Похоже, еще раз отметил, что Николь больше человек, чем какой-то бот, а может, наконец-то понял, что она действительно являлась человеком, а не каким-то хорошо прописанным эскином. Мы вновь выпили, после чего стали приводить в порядок мысли уже вдвоем. Вернее, начал Жорж, я уже более-менее пришел в себя, да и Хайк тоже начал бурчать как обычно и слегка подкалывать по поводу Афродиты. Но стоило ему напомнить про Николь, как тут же замолк, заявив, что и на метр не приблизится к этой ненормальной. Может, это и к лучшему, кто знает, что в итоге могло бы получиться. Дверь в столовую вновь открылась, теперь в нее зашла Мера, и вид был не менее разбитый, чем у Жоржа. Девушка не стала надевать свои черные линзы и, молча морщись от боли во всем теле, села на свое место, попутно взяв бутылку воды из автомата, который находился тут же. «Больше никогда не буду пить». Жорж не смог сдержаться и хмыкнул, никак более не став комментировать. Вслед за девушкой стали просыпаться и подтягиваться остальные жители клана, вернее, его верхушка. Цукамата, Авиа, Арава, Дарья, Жук, Кассия и, разумеется, Полина. Все выглядели словно ожившие мертвецы, а я понял, что сильно сглупил, напади на нас кто-то серьезного уровня. Он мог навредить внешней оболочке корпуса и значительно. Скорее всего, автоматическая система обороны, которую создала Никки, не справилась бы с этим. Видя всю разбитую картину, покачал своей головой, неспешно поднимаясь. «Значит так, народ, вижу, что вы сегодня все не в своей тарелке, приходите в себя и сообщите своим людям тоже. Вам дается 24 часа на приведение себя в полный порядок. Цукамата, Жорж, Авиа, вам дается дополнительное задание. Найдите тех, кто не пил или пил, но не так много из своих. Организуйте патрули в крейсере, можете попросить ботов у Николь. Нам нужно обеспечить порядок на крейсере, а беспорядки после такого праздника точно будут. Все поняли?» Последовали кивки, но стоило мне закончить, как двери в столовую открылись в очередной раз. И тут заткнулись не просто все, наступила гробовая тишина. В столовую, обернутая в простыню, вошла шатающаяся Афродита. Проковылив до автомата с водой в гробовой тишине, взяла оттуда холодную бутылку с минеральной водой, после чего плюхнулась на свободное место, открутила пробку и также в полной тишине опустошила практически половину. «Хорошо, очень хорошо у вас тут, тихо так и уютно, можно выспаться, и тебе не перережут горло во сне». Афродита поморщилась еще сильнее, словно от кислого лимона, но явно не от напитка. Достала из складок своей простыни, и явно не туники, телефон и стала тыкать в него пальцами, несмотря на реакцию всех остальных, но одно было ясно сразу. Все моментально протрезвели от такого зрелища. «Проклятие», — продолжила Афродита, делая очередной глоток из бутылки, после чего вернула на место крышку и поставила стекляшку на специальную бумажную подставку. «Прости, кукольник, и вы все меня простите, но времени отдыхать больше нет». Так вышло, что система сообщила мне о грядущем обновлении, которое произойдет буквально с секунды на секунду, и я должна быть в другом месте. Жаль, что мы с вами расстаемся на такой печальной ноте, но, быть может, увидимся в будущем, Если повезет, и мы все будем живы к этому моменту. Яркая вспышка, и Афродита оставила после себя еще больше вопросов, чем было до этого. Все взгляды моментально скрестились на мне, причем были довольно разные. От восхищения до какой-то ревности, причем ревнивый взгляд был направлен от Полины, Кассии и даже появившейся Николь. Народ, ничего не было, просто выпили. Николь подтвердит. Я спал в ванной, она в кровати. Но Николь ответить не успела, только появилась, дабы оправдать любимого меня, как замерла. Все замерли, и не только люди в клане, а весь мир потрясенным очередным сообщением. Внимание, внимание, внимание. Экстренное сообщение всем участникам и выжившим игрокам мира. Земля, примите поздравления. Выжили только сильнейшие и хитрейшие из вас. Но на этом все не закончилось. Адаптация. Вот что важно. Вы адаптировались к этим условиям и последующим тоже. Внимание. Все требования для повышения сложности выполнены на 100%. Требования. Количество выживших более 2000000000. Выполнено. Обладатели редких навыков более 1000000. Выполнено. Общее количество кланов. Более 100000. Выполнено. Открытая академия. Выполнено. Внимание. Текущий уровень сложности 5. Внимание. Все создания системы получили усиление. Внимание. В мире появились шахты с системной рудой. Внимание. В мире появились данжи с различными системными ресурсами и предметами. Внимание. Шанс выпадения ценных наград и добычи снижен на 15%. Внимание. В мире стало больше боссов. Внимание. В мире появились новые, редкие, эпические и легендарные противники. Внимание. Мир стал намного опаснее, но при этом добыча намного сильнее и лучше предыдущей. Приятной игры. Помните, выживает сильнейший. Личная подсказка. И хитрейший тоже. Протрезветь после такой информации сумеет даже законченный пьяница, словно кувалдой по голове заехали и одновременно с этим ударили в гонг, прямо под правым ухом. Нам пиздеец, схватился жук за голову, ударяясь лбом о стол. Мы только приспособились, нам еще отряды тренировать, а тут такой. Жук, остынь. Ничего критичного не произошло, заявил я, вставая и хлопая по столу ладонью, якобы для эффекта, но металл прогнулся, и это видели все. Проняло. Я вам вот что скажу, ранее нам тоже жилось не сладко, и что с того, что изменилось? Сложность? Ага, вы только посмотрите, в каком мире мы живем. Да нам радоваться нужно. Эпические и легендарные противники? Да вы посмотрите на зомби. Да, появится приписка над магами и силачами, ну появится еще пара новых, и что с того? Нет, я серьезно. А теперь поговорим о плюсах. Вы внимательно прочитали сообщение? Все быстро уставились в полученное сообщение, которое и не думало исчезать. Скорее всего, во многих кланах и местах большого скопления народу уже началась паника, а мне она не нужна. Нужно действовать быстро. Многотысячная толпа, это звучит крайне скверно. И что мы тут должны увидеть? Кукольник, я как врач тут не вижу ничего полезного. Да в том-то и дело, мера. Тут нет ничего для врачей полезного прямо. Вы только посмотрите на число выживших. Более 2 миллиардов. Это огромное количество. А ведь это просто прекрасно. Никто не знал, сколько выжило, а сейчас мы видим приблизительное число. Далее смотрите на шахты и данжи. Внимательно посмотрите. Это нам даст новые возможности. Причем такие, которые не просто усилят наш клан, а помогут выжить и удержать наши позиции. И я не о рейтинге говорю. Вы меня простите, но времени на разговоры у нас не осталось. Вот, прошу, я так понимаю, вам всем доступен список, мы занимаем место в топе-10. Вернее, наш клан по количеству жителей, а это значит, что многие могут сделать не совсем правильные выводы. И вот еще что, мягко попросите наших гостей из делегации Афины покинуть крейсер и вновь вернуться наружу. А если нет, перемести их наружу при помощи своих возможностей. Николь, такой пункт я прописал во временном договоре, думаю, должны понять, только пообещай, что в случае опасности они смогут вновь укрыться за стенами, но не более. Я начал раздавать указания всем, кто тут был, разумеется, при таких раскладах все забыли об Афродите, что мне было только на руку, да и в клане начался переполох. Николь после моего разрешения прокрутила запись того, как я раздавал указания и говорил о плюсах нашего нового положения. И это только с учетом того, что подобная речь подействовала на моих боевых товарищей. Вроде помогло, народ стал понемногу успокаиваться, да и на мне, как обычно в таких случаях, была маска, так что лица никто не увидел. Все стали разбредаться и заниматься своими прямыми делами. «Николь, еще кое-что у нас ведь продукты по-прежнему осталось», — хранительница кивнула. «Совершенно верно, и этот выходной мы отобьем дня за два или меньше, смотря, как управимся сегодня, но могу сказать точно, многим в данный момент потребуется психологическая поддержка. Я сейчас разговариваю одновременно с тобой и парой сотен. Довольно сложно, но я пока справляюсь. Я могу чем-то помочь тебе?» Этот вопрос меня сильно заинтересовал, чтобы Никки не говорила, но вот проблема с тем, что людей становится все больше, заставляют ее буквально разорваться, и это, несмотря на дополнительных помощников. Так сказать, личный отряд Никки по организации порядка. «Нет, Илья, спасибо тебе, конечно, но дальше я сама», — улыбнулась девушка и подмигнула. «Я свой уровень повысила, это значительно снизило нагрузку, вот и буду пользоваться. Если станет совсем плохо, тогда с твоего разрешения создам еще парочку отрядов по контролю и экстренного реагирования. Вот это правильное решение. А ты сейчас куда? Вроде выходной и все должны были отдыхать. Про Афродиту не спрашиваю, сама знаю, что ничего не было, так что просто интересуюсь». Камеры просмотрела, моя правая бровь изогнулась, вот только краем уха разговор услышала Полина, остановилась и, словно гора с плеч упала, улыбнулась и пошла дальше. «Странная девушка, нечего сказать, угу, и это». Николь бегло осмотрелась по сторонам, но, быстро поняв, что мы одни, добавила: «И прости еще раз, что задержала Хайда. Просто сильно увлеклась ролевой игрой или косплеем, называй как угодно, да и стресс тоже повлиял, вот и выпустила пар, создав такую обстановку. Но честно, между нами ничего не было, только эта игра и на этом все». «Никки», — я закатил глаза, тем самым показывая, как же мне все равно. «Послушай, я уже тебе сказал все в прошлый раз, не переживай, все нормально, просто выполняй все свои обязанности, как и делала до этого. А я пока соберусь и пойду на охоту. Нужно понять, что за данжи открылись, и заодно шахты найти. Если удастся, найти руду, а если там еще и гномы будут, то это вообще сказка, не иначе». Хранительница улыбнулась, и в этот раз искренне, а не натянуто, было видно, что ей тоже стало легче после нашего разговора. Встав по стойке смирно, вновь надела на себя свой красный-черный мундир с красным плащом и фуражкой. «Готова служить вам, мой император. Вот теперь узнаю прежнюю хранительницу клана. Молодец, а теперь смени наряд, а то подашь идею для новых созданий системе, а она молодая, может создать что угодно, а сражаться против закованных в сталь паладинов в экзоскелетах я еще не готов». Пополнение снарядов не заняло много времени, заодно успокоил Дарью и Араву, последняя так и рвалась в бой, дабы доказать свою преданность клану. Плюс еще и Кассия подключилась в тот момент, когда собрался переместиться в ангар и забрать там системный транспорт. «Ловчий один, сверхтехнологичный системный байк». «Стоять! Ты куда собрался, придурок недоделанный? Слиться собрался? Так и знала, что из тебя ничего толкового не выйдет. Вот скажи мне, куда ты пойдешь? Думал, двинешь речи по-тихому свалишь, пока твой клан будут разрывать на куски, Илья? Да я сотню раз видела, как подобные тебе так поступали. Но я не думала, что ты поступишь точно так же. И еще», внимательно слушая суккубу, нарочито не перебивал, а просто улыбался, облокотившись об стену, и слушал весь тот словесный понос, который, судя по яростным глазам, копился чуть ли не годами, и так вышло, что я попал под раздачу. Еще стало ясно, что миров девушка повидала очень много. Арава тоже хмыкнула и не перебивала суккубу. Дарью все это вообще не касалось, но то и дело уши дергались, а на лице появлялась лукавая, едва заметная улыбка. Прошло еще минут пять, после которых Кассия наконец-то замолчала. Вон ладони уперла в колени, выдав все на одном дыхании. «Закончила? Да. А теперь отвечу я. Кассия, я никуда не ухожу, а наоборот собрался пойти на охоту и разведку. Неужели ты подумала, что после той речи я так просто сдамся? Слушай, ты была в моей голове, видела, через что я прошел. Ладно, видела не такой большой кусок, но все же, а теперь скажи мне, почему я должен уходить или бежать из своего клана из-за такой банальной мелочи?» Ответить суккуба не смогла, только скривилась и, похоже, сама пожалела о том, что подумала обо мне такое. «Прости», — накипела просто. «Прощаю, и вот что, вижу, что вы с Аравой не оторвали друг другу глотки, и меня такое очень радует. Не хочешь пойти со мной и прогуляться по городу, скажем, проконтролировать меня в том случае, если я захочу уйти? Пф, больно надо тебя, придурка, контролировать. Подохнешь, значит, раньше вернусь в свой скучный и да нельзя однобокий и понятный мир. Сам прекрасно знаешь. Вали давай, может, в следующий раз, а пока у меня есть свои планы. Полина, сидя в кресле и гладя своего черного кота, который не так давно стал системным зверем, тихонько напевала себе под нос, попутно монтируя ролики и читая все новые и новые сообщения, а ведь их было нереально много. За последнее время на сайте девушки накопилось немало непрочитанных писем различного содержания, от просьб индивидуальной встречи интимного характера до предложения вступить в какой-то клан, чуть ли не на правах его владельца. Некоторые уже себя чуть ли не в рабство предлагали. Писем было так много, что просмотреть все не хватит и недели, а если отвечать, то уйдет не меньше месяца, и это при условии, что новых писем не будет. Ролик не требовал много корректировок. Причем стресс был снят практически под ноль, а речь Ильи практически успокоила темную дриаду, и если бы не сайт с просьбами о помощи, то можно было сказать, что все произошедшее было страшным сном. Прикусив губу, Полина смонтировала последние секунды. «Николь, ты тут? Я всегда тут. Ты что-то хотела?» – ответил голос, вырвавшийся из крохотных динамиков. «Можешь просмотреть ролик? Хотела узнать твое мнение и спросить, не попало ли в кадр чего-то важного? Я понимаю, что серьезного там вообще ничего нет, но я все-таки, твое мнение мне нужно». Ники все же появилась, придвинулась к ноуту и кивнула. «Показывай, прости, я слегка тороплюсь». Паника набрала свои обороты, но все в пределах нормы. Да и что там, видео с вечеринки шло онлайн, так что я думаю, у многих есть исходный файл. Полина пожала плечами. Возможно, а возможно, и нет, так или иначе, я хочу выложить на сайт и показать, что даже в таком мире есть место веселью и равенству, мы ведь олицетворяем истинное содружество, сама посмотри. На мониторе заиграл ролик, вот Полина танцует, вот Дроу и все остальные жители клана просто радуются и танцуют вместе, как единое целое. С этим сложно не согласиться, улыбнулась девушка, вспоминая, как Хайп сделал ей предложение повеселиться, а в итоге молил о пощаде. Истинное содружество и такое, каким должно быть, согласна. Послушай, Никки, а мы ведь удалили из всех жителей те самые блокираторы, мне кажется, они могут только навредить, если вновь активируются. Удалены были практически все. Они и остались далеко не у многих. Ролик был загружен, и тут же побежали просмотры. Появился и самый первый комментарий. Руберонус. Хочу к вам в клан. Глава 19. Интересный поворот. Повышение уровня сложности и возвышение мира системы – это плохо, что бы я ни говорил, сам ведь понимал, что ничем хорошим это не закончится. Да, будут положительные моменты такие, как выпадение нового оружия, возможно, с новыми эффектами, а возможно, и с повышенной прочностью, но ведь зараженные тоже не будут стоять на месте, ведь так. Вон даже сейчас парочка зомби получила приписку. Усиленные, что это значит? Провел небольшой эксперимент с максимальной осторожностью. Сперва обратил особое внимание на глаза, теперь такое действие нужно делать постоянно, если хочу понять, что именно за баги тут происходит и как я могу использовать их в свою пользу. Увы, но они оказались черными, угольно-черными, без искры жизни и сознания. Оба зараженных были 15 уровня, но не прошедшие эволюцию. Парень и девушка, возможно, в прошлой жизни знали друг друга, а до момента нашей встречи мило пожирали своего товарища, обгладывая кости, работая больше зубами, чем руками. Страшное зрелище, и врагу не пожелаешь такой смерти. В такие моменты понимаешь, что пуля в висок лучшее решение. Вскинул лук, натянул тетиву, заставляя древко едва слышно треснуть от напряжения. Зомби тут же кинулись в мою сторону, явно почуяв угрозу. Вот и включилась защитная системная программа. Непонятно только, почему мой иммунитет не сработал в этот раз. Из-за приписки усиленной, первая стрела попала парню в голову, разбив череп на две половины, тот свалился замертво, а рядом с убитой тушей появилась та самая заслуженная награда. Зараженная, не обращая внимания на погибшего товарища по еде, продолжила бежать в том же темпе, ну как бежать скорее, ковылять, правая нога неестественно вывернута, из тыльной стороны ладони торчит кость, печальное зрелище и даже немного грустное. Убираю лук, достаю меч, причем не свое любимое оружие, а самый обычный редкого ранга и всего лишь первого уровня. Подпускаю противника чуть ближе, ухожу в сторону от захвата и спокойно, без напряжения взмахиваю своим оружием, перерубая правую вытянутую кисть. Кровь не брызнула, а лишь слегка полилась, из отрубленной конечности словно от незначительной царапины. Скорее всего, вылилась вся давно, из-за перелома, вот это и повлияло на прыть, хотя шкала жизни была полная. Очередной взмах, и голова отделяется от тела. Победа. Внимание. Уничтожен зомби 15 уровня. Усиленный. Чистая победа. Зараженный не смог вас ранить и нанести какой-то вред. Получена награда. Сфера опыта. 23 единицы. Золотая монета 7. Внимание. Уничтожен зомби 15 уровня. Усиленный. Чистая победа. Зараженный не смог вас ранить и нанести какой-то вред. Получена награда. Сфера опыта. 21 единицы. Золотая монета 6. Итого две жертвы системы получили очередную свободу, а я заслуженную и слегка увеличенную награду, и что-то тут не вяжется, обычно получал чуть меньше, по 5 монет из-за таких противников всего 20 единиц опыта, с учетом моего бонуса на увеличение и опыта, и монет. Только с бонусом на опыт была логическая ловушка в самом начале, то есть если навык изучить и не прокачать сразу, получится своеобразная ловушка на дурака, ведь весь полученный опыт будет не в плюс уходить, а в минус, и без товарищей такую ситуацию будет трудно исправить. ХММ, слушай, а ты стал чуточку сильнее. Возможно, но явно не от выпивки, алкоголь убивает. Тут я с тобой полностью согласен и сам уважаю только пиво. Ты мне вот что скажи, как ощущение от усиленных противников? Первым делом подхожу к парню с пробитой стрелой головой, наконечник пробил лоб, но из затылка так и не показался, накрепко засев в мозге, а ведь череп действительно треснул. Плохо, сам посмотри, ранее стрела чуть ли не на вылет пробивала череп, а сейчас застряла, вот вам и усиление сработало. Не так страшно, пули все равно, стреляешь ты в череп или в глаз. Причем глаз, самая слабая точка противника, ну это ты и сам знаешь, а с твоей меткостью жаловаться не принято. Прицелился, спустил курок или тетиву и наслаждайся результатом. Причем ты стал раскачан в разные стороны, и сложность мира тоже повысилась, вот и удача стала действовать чуть лучше. Повышенная добыча, это не шутки. Удача, до сих пор думаю, что удача тут играет далеко не самую важную роль, но она заставляет сильных противников обращать на меня внимание в самую первую очередь, сказал я, приседая и начиная обследование второго зомби. Раны не гладкие, а слегка кривые, будто лезвию с незначительным с трудом пришлось прорубаться сквозь плоть, но опять же, это редкое оружие не самого высокого уровня, скорее всего, на 10-м все будет в разы проще, а если его зачаровать, то все будет куда лучше. Так в чем проблема? Проведи эксперимент, иди в центр города, да я понимаю, что займет время, но при этом ты будешь точно уверен, быть может, выбьешь сферу необычного ранга. Сам понимаешь, какая это редкость. Она и ранее была не самой частой добычей, а что говорить сейчас? Тут ты прав, но рисковать не стану. Нужно подумать головой как следует, прежде чем идти в пасть льву. Или, в моем случае, к огромному титану вроде только мелкие сейчас обитают в отдалении, крупные пополняют армию мертвецов. Кстати о животных, быть может наведаешься в леса, окружающие город, или в парк, там тоже должна появиться опасная живность и добыча. Знаешь, Хайт, закончив с обследованием тела и все тщательно задокументировав, отправил данные Нитке, пускай проведет инструктаж Цукам это и остальным. Я поднялся, вся добыча уже была собрана и перемещена в пространственный карман. Порой мне кажется, что ты хочешь меня прикончить. Имей в виду, я оформлю системный договор, и в случае моей смерти ты перейдешь в собственность Николи и будешь вечно в ее голове в качестве пленника, так что, я понял, и не нужно меня пугать этой психопаткой. Я думал, она, нормальная девушка, а оказалось, что у нее тоже тараканы в голове, причем покруче твоих. Вот что скажу, вы, друг друга точно стоите. Прыгаю на байк, одновременно с этим активирую эхолокацию. Увы или к счастью, но в этой области более не осталось зараженных. Кукольник, Нитке, я припоминаю, что ты докладывала о возможности расширения влияния клана. Это так, Нитке? Совершенно верно, я об этом указала в докладе. Кукольник, приступай к выполнению, чем больше у нас будет подконтрольных территорий, тем лучше. Только за бюджетом следи, не трать все золотые сразу, и как там обстановка? Разумные сильно нервничают, Нитке. Поняла, все сделаю. Обстановка пока нормальная, были легкие и небольшие волнения, едва не переросшие в панику, но все быстро удалось уладить, плюс наши гости сами вышли наружу, и без всяких угроз, сказали, что все понимают, и не нужно беспокоиться, причем без своей жрицы, она переместилась в академию, но не переживай, я слежу за тем местом, откуда она исчезла, как только появится, сразу телепортирую к остальным. Она ведь, получается, нарушила договор, и сработает полная автоматика. Скорее всего, моего вмешательства даже не потребуется, но мало ли буду следить, мощностей пока хватает. И информацию по новым типам зараженных я уже получила, передала всем, кому нужно об этом знать. Могу сказать одно, нам нужно как можно скорее переходить от обычного снаряжения к редкому, но пока не критично, кукольник. А вот это странно, я думал, отряд Афины придется палками выковыривать, а они вон как, нитки. Я тоже думала и на всякий случай проверила всех наших и все места на наличие жучков, даже меру досконально проверила с использованием всех своих навыков, но все чисто. Кажется, в этот раз обошлось, кукольник. Нам бы еще ментального мага, чтоб проверять на закладке, но такое вряд ли возможно в ближайшее время, нитки. А такое вообще бывает, кукольник? В нашем мире бывает все. Конец связи, если что, пиши сразу же. Примчусь, как смогу, и не вздумай геройствовать. Отсылаю тебе еще 3 характеристики убитых зомби различным оружием. Покажи их Цукамото и остальным членам отряда для создания новой тактики боя, нитки. Получила, а вот и накрошил уже более 5 десятков. Илья, я тебя умоляю, не становись злодеем, кукольник. Не стану, я ведь игровой монстр уже, нитки. Треснула бы тебя, и не посмотрела бы на то, что ты являешься клан-лидером. Улыбаюсь и резко сворачиваю в сторону, объезжая препятствие в виде сваленных машин. Золотой район города был очень и очень далеко. Небольшие личные базы, в количестве 3 штук, расставлены по всему городу и спокойно ожидали своего часа, и очень хотелось, чтоб этот час не настал. Никогда. Внимание! Вы напали на след опаснейшего зараженного. Уровень. Неизвестно. Опасность. Неизвестно. Резко останавливаюсь и не понимаю, что вообще тут происходит. Пустая улица, окна целые, и такое ощущение, будто это место эвакуировали, а зараженные даже мимо не проходили. Хайт, что за дела? Откуда сообщение? Илья, ты сейчас серьезно? Если да, то скажи, когда ты последний раз заглядывал в свои характеристики? Хотя ладно, у тебя там столько навыков скопилось, и сам порой не знаешь, что срабатывает, а что нет. Погоди, сейчас скину тебе. Пассивный навык 8 уровня, поиск скрытого, редкий. Описание. С небольшой долей вероятности, вы можете обнаружить тайник или того, кто хочет причинить вам вред в относительной близости. Внимание! Навык не прокачивается и не улучшается при помощи очков опыта. Вот, читай внимательно и изучай местность. ХММ, а ведь он срабатывал, если мне не изменяет память, только один раз, и то в библиотеке. Разумеется, ты ведь был только на осколках, и то сразу все ловушки и тайники обнаруживал при помощи эхолокации, а этот навык работает пассивно и может подсказать, что рядом находится тайник или нечто подобное. Слез с байка, осмотрелся по сторонам. Действительно странное место, которое не сулит ничего хорошего или плохого. Но я также вижу приписку, что его нельзя улучшить. Слушай, я читать умею, но есть ли в таком случае другие? Побольше уровнем и рангом, разумеется. Только они довольно редки, и тебе придется как следует поискать данный навык в аукционных домах, или как следует поработать луком и мечом. У тебя ведь нет навыка, позволяющего вытащить нужную карту из колоды. И скажу сразу, такого навыка нет и быть не может. Такого система банально не позволит. Максимум, вещи, и это максимум. Я тебя понял, можешь и не орать. Проверил снаряжение. Раз предстоит охота, то лучше быть во всеоружии. 2 пистолета редкого ранга и 10 уровня, заряженных по самое не хочу. Улучшенный лук, стрелы различных эффектов от моей личной зачаровательницы и, разумеется, верный, куда тут без своего главного козыря в рукаве. Парочка гранат, пулемет с системными патронами. У меня такое чувство, что ты уж сильно перестраховываешься, а еще в шоке те, кто за тобой наблюдает с дрона. Тоже заметил, появились буквально пару минут назад, и на военный дрон не похожи. Была бы Николь или Полина, давно вышли на связь, и именно по этой причине я выкладываю не все, а только часть своего снаряжения на асфальт. Так сказать, на обозрение, может, подумают и не вмешаются. Перезаряжаю золотой як, чувствую себя каким-то донатером, которому достался золотой скин из-за чертовски большой потраченной суммы. Причем, это реально золотой металл, только с повышенной прочностью. Так что перегрев не станет проблемой. Прячу все оружие обратно в пространственный карман, действительно удобная штука. Но интересно еще кое-что, где именно скрывается этот опаснейший зараженный, подвал целого и неповрежденного дома. Кто бы сомневался, что зараженный окажется именно там, но опять же, как показывает практика, где появились зараженные, там огромные разрушения, но почему тут все не так, почему все здания целые, а окна даже не потрескавшиеся. Вся страннее и страннее, а ведь и место довольно близко расположено к одному знакомому торговому центру, в котором нас встретила система. Снимаю пистолет из предохранителей, да меч тут играет второстепенную роль, а лук в узком пространстве будет только мешать, так что, открываю двери подъезда без особых проблем, но и тут не оказалось ни одного зараженного, даже кровавых следов, будто это место вовсе не пострадало, вернее, так показалось изначально. А это что за хренотень? Контролируя обстановку, присаживаюсь на правое колено, провожу пальцем по стене, на которой виднелись следы слегка впитавшейся крови, да именно следы слегка впитавшейся крови, едва заметные, и то благодаря особому зрению мимика. Кто-то убрал следы и, похоже, этот кто-то следит за чистотой, не только этого здания, а вообще за окружением. Зараженный, да быть того не может, они не способны на уборку, у них всего одна мысль, как можно быстрее набить себе желудок, а как только вирус попадет в организм жертвы, отправиться дальше, заражать остальных выживших. Илья, я слышу твои мысли, и мне они чертовски не нравятся. Может, я понимаю, ты тут у нас самый главный альфа-самец, причем именно с маленькой буквы этого слова, но, быть может, лучше вызвать подмогу. Успокойся, тут нет ничего опасного, по крайней мере в коридоре точно. Эхолокация показала единственного зараженного в подвале этого дома, вот только странно, что следы от крови так смыты, и это пугает даже меня, а я, между прочим, как ты сам выразился, Искин, не знаю, может, и стоило послушать Хайда, но первым делом принялся обследовать все здание, начав с верхних этажей, нужно было понять процент странности происходящего. Квартиры, офисы, каморки, тут было все вперемешку, такое чувство, что тут жили какие-то сотрудники компании, и все они дружно покинули помещение. Некоторые квартиры были не тронуты, с полной сохранностью мебели и прочего. Связался с Никки, все же сообщил на всякий случай, что нашел одного босса и указал его координаты, а также уточнил, нет ли среди выживших в клане, которые жили в этом здании. Как выяснилось, да были такие, их эвакуировали, причем довольно быстро, но также рассказывали, что погром в коридорах был страшным, пулевые и лазерные отверстия были кругом, и тела, много тел зараженных и убитых. Дело приобретало интересный сюжет с каждой секундой все больше. Еще выжившие попросили, если не трудно, отправить отряд и забрать некоторые из их вещей, памятных вещей, фотографии и прочие мелочи с личной информацией, в основном внешние носители данных, которые хранили те же самые фотографии. В наше время мало кто пользуется бумажными носителями, а вот и катастрофа случилась, а вместе с катастрофой исчезли и все наши воспоминания. Мог бы и проигнорировать просьбу, не до этого было, но вот система отреагировала чуть иначе. Внимание, сгенерировано задание, просьба, ранг, обычный, уровень, 2, описание. Выполните просьбу жителя или жителей вашего клана по сохранению памяти о прошлом и доставьте им памятные вещи. Награда. Репутация в клане. Опыт. Принять задание? Да нет, опыта наверняка дадут копейки, а вот репутация — дело наживное, да и от меня требуется не так много, всего лишь доставить из пункта в пункт вещь. Внимание! Вы приняли задание участника вашего клана. Статус. В процессе выполнения. Интересно, будет ли для него или нее шоком узнать, что сам лидер клана принял столь низкое задание. Впрочем, это не имеет значения. Хайд как-то упоминал, что удача также влияет на генерацию мелких квестов, подкидываемых системой, так принеси-подай, но от сотни халявных единиц опыта мало кто откажется. Всего было 12 флешек, раскиданных по квартирам, причем в 20-этажном здании и 3 подъездах. Для обычного игрока такое задание выполнить было просто невозможно. Вернее, возможно, вот только пришлось потратить несколько дней на обыск каждой квартиры, осторожничая и первым делом обследуя каждую квартиру и каждый угол. А так, открыл настройки эхолокации, ввел фильтрацию мелкие предметы, отметил системные вещи, ведь раз они квестовые, значит, стали системными, и готово. Правда, пришлось потратить дополнительно 100 единиц маны на поиск, но оно того стоило. Все внешние накопители данных оказались в пространственном кармане, после чего пришло обновление квеста с просьбой доставить всем их вещи в целости и сохранности. Второй этап может и немного подождать. В ладони вновь легли пистолеты, после чего уже я, тихонько переставляя ноги, направился вниз, по ступенькам, ведь малейший шум может привлечь внимание одного единственного зараженного, да и по размерам тот не такой уж и большой, всего лишь с человека ростом. Единственная странность, не получалось выделить описание с количеством жизни, ведь в данный момент я через стены вижу противника не своими глазами, а при помощи навыка. Зараженный дернулся, резко останавливаюсь, не прекращая снова и снова использовать эхолокацию. Щит Арвара активирован, патроны в пистолетах тоже не самые обычные, редкие 10 уровня, так что даже защищенному зараженному будет несладко, а избавиться от опасной твари не только можно, а нужно, причем такой умной. Кажется, успокоилась, вон перестала вертеть головой и отошла в дальнюю часть подвала. Может, крыса проскочила? Продолжаю движение, внимательно косясь себе под ноги, а вот это уже плохо, под ногами была вода. Похоже, трубу прорвало, и вода, получив свободу, стала затапливать помещение. Хреново, вода будет дополнительно выдавать мое присутствие. Так и есть, стоило ступни коснуться воды, как зараженный тут же повернулся в мою сторону. Еще смущало то, что тут царила полная темнота, даже зрение мимика выхватывало не все фрагменты, например, была видна только часть тела, и было ясно, что это девушка, вернее, раньше была девушкой. Никаких внешних изменений и мутаций не наблюдалось, внешне самая обычная зараженная, каких на улице ходят целые тысячи. Выстрел в голову, вот что нужно, и на этом все. Тихо переставляю ноги, передвигаясь к нужной позиции для выстрела, не отрывая от пола и не поднимая из воды свои ступни. Вода так и не проникла внутрь. Системная обувь действительно хорошо защищает в этом вопросе. Подхожу на дистанцию выстрела и замираю. Очертания лица, они чертовски знакомые, чертовски и ненормально знакомые. А одежда, да испачкана в крови, а этот укус на шее в точности как запомнил в тот день, в тот злосчастный первый день прихода системы и гибели моих друзей. Губы сами разжались и тихо произнесли: «Вика». Зараженная резко повернулась. Выстрелить я так и не успел. Рот зараженной расширился до невозможных размеров, после чего раздался крик. Нет, не так крик. А-а-а-а-а. Пистолеты сами выпали из рук. Щит покрылся мелкими трещинами, после чего перед глазами появилось сообщение. Внимание! Вы оглушены. Подсказка. Не попадайте под сильные звуковые атаки, так как ваш щит способен защитить от магического и физического урона, но не от звуковых и ментальных атак. Вы оглушены. Вы оглушены. Вы оглушены. Вы оглушены. До пробуждения осталось 10 минут 45 секунд, с учетом вашего бонуса на регенерацию и физических показателей. Глава 20. Разговор. Внимание. До пробуждения осталось 54 секунды. Вы не можете пользоваться навыками или чатом во время оглушения. Перестаньте посылать запросы, это бесполезно. Все время оглушения я не переставал пытаться сделать хоть что-то. Нет, то, что я жив, это однозначно, раз не появилось сообщение о смерти, а также хаоса, который только посмеялся бы над причиной смерти. Успел даже немного успокоиться и прийти в себя после такой встречи. Да, встреча со старой подругой, на сердце стало тяжко, во всех красках вспомнился тот самый день, да-да, первый день, когда жизнь всего мира изменилась на 180. Вот мы бежим по коридору, а в следующую секунду в горло моей подруги вцепляется мертвой хваткой зараженный, и как я мог только забыть о том, что нужно убивать зараженных, в голову, моя оплошность. Если бы не это, Вика давно бы покоилась с миром, а сейчас ходит и убивает игроков. Да и хватит себя жалеть, сам виноват. 3, 2, 1, 0. Зрение вернулось не сразу, а может, я сам специально оттягивал этот момент, чтоб вновь не видеть лица подруги детства, которая стала порождением ночных кошмаров. Но случилось кое-что странное. Ритмичные, тяжелые удары, причем били не по металлу, а судя по звуку, чему-то стеклянному. Аккуратно, слегка приоткрываю правый глаз, понимая, что еще жив и вроде как руки и ноги по-прежнему функционируют нормально, вот только зрение стало подводить. Никак иначе объяснить то, что я вижу перед глазами, было нельзя. Прямо напротив моей туши стоял силач, самый обычный зараженный силового типа, без каких-либо мутаций в виде костяных или металлических пластин, просто мышцы так распирали тело, что оно казалось вот-вот лопнет, но нет, пока что держится. Силач не просто стоял, он держал в своей руке обломок какой-то трубы, вот и бил ею меня, ну как меня удары приходились по щиту, а тот не спешил раскалываться, словно издевался над противником, уже покрылся множественными трещинами, но никак не прогибался. Тяжелое дыхание и удар вновь повторился. Так сейчас самое главное не нервничать, и не провоцировать его, аккуратно и потихоньку влить ману и слегка восстановить щит, после чего можно начинать действовать. План был прост только на словах, так как после вливания магической энергии силач пришел чуть ли не в ужас. Только вместо яростного рева стал сильнее бить. Однако удары стали в разы слабее. Будто у него было два режима атаки: быстрый, но наносящий не так много урона, и сильный, но один, и используемый только по откату. ХММ, а я ведь раньше и не знал подобного, да и вообще, кто в своем посмертии будет попадать под атаки таких зараженных, ради выявления их навыков. Едва заметно пошевелил пальцами, проверяя работоспособность. Вроде все нормально, щит держится, эхолокацию пока активировать не стал, мало ли, этого силача рядом не было, значит, могут быть и другие рядом. Хотел было воплотить пистолет из своего пространственного кармана, как замер. Бронос, ты как, скоро расколешь его щит, у меня умение заканчивается, скоро придется глушить повторно. Здоровяк замер, повернулся и, медленно кивнув, ответил, будто специально растягивал слова. Скоро он восстанавливается. Система ММА, да я уже поняла, похоже, прокачан на славу, блин. Так и знала, что нужно было валить дальше. Еще система подгадила с этим обновлением. Ладно, слушай, у тебя есть еще 5 минут, затем я глушу его повторно. Глушить повторно, голос. Силач говорит, нет, такой сюрреализм уже начинает зашкаливать, вот только лежать так и дальше, слушая, как пытаются проломить щит, я не стал. Резко подымаюсь, садясь на пятую точку. Мир, дружба, жвачка, не бейте, я не псих. Просьба была полностью проигнорирована. Бугай замахнулся сильнее прежнего и врезал по щиту с такой силой, что по нему вновь прокатились трещины. Вот только мне было плевать на повреждения защиты, я молча смотрел на ту, которую считал мертвой. Вика, та самая девушка, которая погибла не от моих рук, но, можно сказать, по моей вине, теперь она выглядела чуть иначе. Бледная кожа, сильно показывающиеся наружу синие вены и яркие голубые глаза. В данный момент глаза полны страха и непередаваемого ужаса. Грудь девушки надулась, рот стал открываться до невообразимых размеров. Уже понимая, что будет дальше, быстро срываю свою маску. Не помогло, или Вика не смогла отменить навык. Внимание, вы оглушены. Подсказка. Не попадайте под сильные звуковые атаки, так как ваш щит способен защитить от магического и физического урона, но не от звуковых и ментальных атак. Вы оглушены. Вы оглушены. Вы оглушены. Вы оглушены. До пробуждения осталось 10 минут 30 секунд. С учетом вашего бонуса на регенерацию и физических показателей, может, это было глупым решением, но в последнюю секунду успел влить чуть ли не всю свободную ману в щит, не просто восстанавливая прочность, но также усиливая все защитные параметры активируемого навыка, если не считать ментальный урон. Увы, но от такого защиты у меня пока нет. Зато есть защита, которую расковырять, ох, как непросто. Но ничего, нужно подождать, а после повторить попытку. Мы ведь упертые, верно? Хайт не ответил, либо тоже был в отключке, либо банально не мог этого сделать, пока я нахожусь в оглушенном состоянии. 3, 2, 1, 0. Тихо прислушиваюсь к своим ощущениям. Первое, что почувствовал, это тепло, вот только не тепло женского тела, а солнечное тепло, лучи которого проникали сквозь щит и мягко ласкали открытые участки кожи. Открытые участки кожи, твою же. Резко распахиваю глаза, бегло оглядываюсь по сторонам, выдохнул. Все оказалось не так страшно, я находился в здании, только не в подвале, а на первом этаже в прихожей. Сквозь боковое разбитое окно проникал единственный лучик света, вот он и бил прямо по лицу. Вокруг никого и ничего, пусто, ровно так же, как было в прошлый раз. Да знаешь, Илья, у меня ранее не было слов, так сейчас я в полном охраненевании от происходящего, я в таком глубоком шоке, нет, не так, короче, даже у меня нет слов, чтоб выразить все мое эмоциональное состояние, которое я только что испытал. Поднимаюсь и тут же активирую эхолокацию. Зря вокруг никого нет, ни зараженных, ни живых. Поднимаю рядом лежащие пистолеты, проверяю боезапас, он оказался полным. Нет, Хайд, может, ты не можешь выразить все свои эмоции, но я могу. С этим система зашла действительно очень далеко. Спускаюсь вниз, вновь активирую эхолокацию, ища хоть какие-то подсказки, способные пролить свет на происходящее. Нашел разве что камеру, только без электричества она давно перестала записывать все происходящее, и батарея тоже вышла из строя. Других устройств не обнаружилось. Выбегаю на улицу, не забыв вновь натянуть маску на лицо. Бегло осматриваюсь по сторонам и даже вверх смотрю. «Вика!» — кричу во весь голос. Тишина, разве что вдалеке вновь раздался вой зараженного, где-то очень и очень далеко. Эхолокация 4 уровня, редкий. Затраты. 2-5 единицы маны на активацию. Описание. Позволяет создавать звуковую волну, которая подсвечивает предметы из системы и создание системы на расстоянии 500 метров от вас в течение 30 секунд. Ох, я точно пожалею об этом сейчас, но не в будущем. Достаю все сферы опыта, которые добыл с парочки мелких титанов, а также мутантов и обычных зомби. Все, до единой. Начинаю бегло поглощать весь заработанный опыт. Внимание! Вы повысили навык. Эхолокация. Текущий уровень 5, редкий. Внимание! Вы повысили навык. Эхолокация. Текущий уровень 6, редкий. Внимание! Вы повысили навык. Эхолокация. Текущий уровень 7, редкий. Внимание! Вы повысили навык. Эхолокация. Текущий уровень 8, редкий. Внимание! Вы повысили навык. Эхолокация. Текущий уровень 9, редкий. Внимание! Вы повысили навык. Эхолокация. Текущий уровень 10, редкий. Внимание! Навык эхолокация повысил свой ранг. Внимание! Вы повысили навык. Эхолокация. Текущий уровень 1, эпический. Эхолокация 1 уровня, эпический. Затраты. 1 единица маны на активацию. Описание. Позволяет создавать звуковую, световую, волну, которая подсвечивает предметы из системы и создание системы на расстоянии 2500 метров от вас в течение 1.30 секунд. Доступны дополнительные настройки навыка, с указаниями на конкретную цель. Все, что заработал, все слил подчистую, а ведь хотел качнуть совершенно другие навыки и изучить парочку новых, прости, магический огненный шар, но подобной магии придется подождать, нашлось более важное дело, чертовски важное. Хайд комментировать траты не стал, сам, похоже, как и раньше был в шоке от происходящего и от моего выбора развития, но честно, плевать на его мнение в данный момент, мне подруга детства куда важнее, и я надеюсь, что он это понимает. Активировал настройки, еще раз по-быстрому прочел описание, за 10 минут можно уйти далеко, особенно, если есть транспорт, а Вика при желании могла им воспользоваться. Скажите мне это, каким зрением нужно обладать, а также силой разума и духа для сканирования 2500 метров, да тут все просто, максимально просто. Очередная ловушка на дурака, никаких ограничений по уровню нет и быть не может, ведь навык изучен, а виновата ли система, если маг, который создал, а после запустил себе в лицо огненный шар? Конечно нет, тут похожий принцип, только более тонкий. Мозг человека не выдержит подобного, если активировать данный навык на полную, то на этом все, можно склеить ласты даже мне. С таким объемом информации живой и органический носитель не способен справиться. Скорректировал работу навыка, для начала отсеял не просто все ненужное, такое как руда, оружие, возможные полезные предметы. Оставил только зараженных, непрокачанных или мутантов, а самых обычных зараженных. Сохранил изменения, ударил по всей доступной площади. После такого у обычного человека точно началась мигрень. У меня же начал слегка покалывать затылок. Мир каждую секунду окрашивался новыми красками, кое-где на крышах обнаружились зомби, поедающие своих жертвы, но на этом все. Значит, неправильные настройки. Понимая, что сильно рискую, вновь открыл настройки, оставил пункт уникальные. Вновь ударил эхолокацией и завертел головой сильнее прежнего. Голова стала не просто покалывать, а натурально болеть. Внимание! Вы используете навык, не подходящий к вашим характеристикам. Внимание! Слишком низкий уровень для подробной детализации всех дальних объектов. Мало, слишком мало целей, тут что-то не так, они не могли отдалиться дальше, чем на 2 километра. Думай, Илья, думай. Илья, ты прости, но я вынужден тебя предупредить, ты рискуешь сломать себе сознание. Ты станешь овощем. Да, тут система в шоке от того, что ты делаешь. Тебя спасает твоя регенерация, но даже она не всесильна. Пошли систему куда подальше, не делал бы, если бы она не воскресила мою подругу, а теперь заткнись. Вновь открываю настройки, только собирался поставить галочку рядом с мутантами, но замер, там ведь был силач, и он явно был с Викой, значит, они вместе выживают, а сколько тут бугаев, не так уж и много должно быть. Отменяю все настройки, после чего ставлю галочки над двумя. Зараженный, силовой тип, активация, звуковая волна, слышимая далеко не всем, разошлась от меня во все стороны, огибая, проникая во все помещения, сканируя и пролетая дальше. Нагрузка на мозг слегка снизилась, но я был близок, очень близок. Навык выдал в радиусе километра два десятка бугаев, причем некоторых можно было банально вычеркнуть из списка возможных целей. Стоят на улице и будто чего-то ждут, при этом покачиваясь, словно болванчики в ожидании команды. Впрочем, так поступали многие зараженные, а вот остальные восемь двигались, причем довольно спешно, и двигались они в разные направления, что затрудняло дело, ведь у каждого была своя небольшая свита. Еще одна активация. Так и есть, у всех восьми была свита, причем не маленькая. Зомби двигались отрядами и двигались за машинами. Значит, я ошибся и в этом направлении. Вернулся к тем болванчикам, которые покачивались. Активация. Голова вновь начала расти. Звуковая волна выхватила кусочек еще одного зараженного в магазине одежды. Да, именно в магазине одежды, рядом с которым стоял и делал вид, что просто так находится силач, только в руках сжимал железяку и очень знакомую погнутую железяку. Метка охотника 1 уровня. Не учитывается, бонус. Не самый полезный навык, но явно не в этой ситуации. Метка появилась в 500 метрах, причем стояла на месте. Похоже, активация никак не потревожила ее нового обладателя. Мимикрирую в охотника. Отращиваю крылья валькирии. Прыгаю с места, активирую крылья. Полет в сторону ближайшей крыши. Несусь со всех ног, стараясь не создавать много шума. К своей только что поставленной метке. Илья, погоди ты. Хайт, отстань. Не отстану. Ты сейчас совершаешь глупость. Причем вселенского масштаба. Ошибаешься, сейчас я руководствуюсь не своими чувствами, а логикой. Схерали, себе хоть не лги. Ты пытаешься исправить свою ошибку прошлого. Логика, твое оправдание. Не более того. Остановись. Подумай, как следует. Останавливаться я не стал. Все обдумал, давно обдумал и как следует обдумал. Перепрыгиваю еще три здания. Двойные крылья валькирии в этом вопросе прекрасно помогают. Крайне полезная находка. Нужно будет дать Дарье на разработку или улучшение. Отменяю и частично возвращаю свой человеческий облик. Выглядываю сверху вниз, вновь ударяю эхолокацией, только в этот раз добавив уникальных и самых обычных зомби, и дистанция плевая всего сотня метров, а не 2500, так что головной боли не было. Навык тут же подсветил двоих, от сердца отлегло, но только немного. Силач и зомби, причем помеченный как уникальный, и таким бугай с виду не являлся, так и стоял возле входа, покачиваясь с пяток на носки, и единственное, что выдавало его странность, это сжимаемая в руке дубина.